Глава 16. Сон еще не отпустил, но наглые руки уже путешествуют по моему расслабленному телу, срывая с моих губ стон. «Хочу тебя сонную», — хриплый голос Влада звучит мне в ухо, а к спине прижимается его разгоряченное тело. Он приподнимает мою ногу и сразу же входит до упора. Тело выгибается, а в ушах начинает шуметь. Он сжимает мою грудь, пропуская соски между пальцев, запуская новую волну удовольствия. «Моя милаша», — хрипит Влад. «Открой рот», — приказывает он, — «я подчиняюсь». Его палец сразу ныряет мне в рот, и я уже знаю, что он хочет от меня. Только с ним, только так мы делали вместе. Порочно, страстно, горячо и вместе. Влад прикусывает шею, запуская искры по телу, а каждый толчок во мне наполнен не просто желанием. Он меня выпивает до дна. Он резко выходит и, поставив меня на четвереньки, давит на спину, укладывая грудью на кровать. «Моя малышка!» — хрипит Влад, а я вскрикиваю от шлепка по попе. «Хочу тебя до безумия, ты только моя, милаш, скажи это!» — просит он, водя головкой у входа. «Влад, стану я, требую еще!» Подаюсь назад, но он фиксирует меня, не давая сдвинуться с места. «Скажи!» — приказывает. Только он может так сказать, чтобы от его голоса я уже готова была взорваться. Хотела забыть, хотела вытравить его из себя, но так и не смогла. Я больная, и ничего не могу сделать с собой. Хочу быть сильной, но рядом с Громовым это нереально. «Твоя, только твоя!» — выкрикиваю я и сразу же чувствую наполненность до самого предела. «А!» — кричу, выгибаясь еще сильнее. «Блядь!» — рычит Влад и начинает вколачивать в меня, набирая скорость. От каждого его толчка по телу пробегает волна удовольствия и начинает потряхивать. Я уже знаю, что оргазм будет сильный, но по-другому с ним и не может. «Милана!» — выдыхает Влад и делает несколько самых сильных толчков, запуская волну оргазма. Хватает меня за волосы и тянет на себя, меняя угол проникновения, и я задыхаюсь. Его пальцы уже на клиторе, а губы впиваются в шею, прикусывая. «Моя!» — выдыхает Влад и, насадив меня еще дважды на себя, выходит, орошая мою спину спермой. «Если бы он меня не держал, я бы свалилась без сил. Но именно сейчас я верю в то, что он не отпустит, не даст упасть, удержит». Влад аккуратно отпускает меня и встает с кровати. А я даже пошевелиться не могу. Хочу закрыть глаза и провалиться в удовольствие. Мы стали ближе. После того, как прожили у дедушки и бабушки целую неделю, все изменилось. Сейчас мы снова вернулись в квартиру, и Влад хочет, чтобы мы жили вместе. Но мне неудобно до работы. А мне же нужно пройти интернатуру. И так со мной пошли на уступки и дали мне целый месяц отдыха. Тело касается теплое влажное полотенце, и я пугаюсь. «Тихо, малышка моя», — усмехается Влад и присаживаясь рядом. «Это всего лишь я». На языке крутится вопрос, который я хочу задать с самого момента нашей свадьбы. Но молчу. Вот только сейчас я понимаю, что уже не смогу удержать в себе все то, что стремится наружу. «Влад, ты не хочешь детей?» Спрашиваю у него, и вокруг нас сразу меняется температура. Расслабленность исчезает, а вот напряжение нависает, придавливая своей тяжестью. «Ты тоже их не хочешь, Милана», — уверенно отвечает Влад и поднимается, отворачиваясь от меня. Сердце будто вгоняют нож, воздуха перестает хватать, и все то хрупкое равновесие, что начало строиться между нами, снова рушится на глазах. «Ах да! Как же я могла забыть о великой способности Громова? Желчь так и прет из меня. Пришел, увидел и все за всех решил. Опять. Ничего не меняется. Милана». Влад разворачивается ко мне, но я не могу смотреть на него. Весь кайф утра исчез, будто и не было его. «Я устала и хочу спать, стараюсь говорить ровно». Отворачиваюсь от Влада, натягивая на себя одеяло, слышу, как он тяжело дышит. Хочу, очень хочу, чтобы он сейчас сказал, что это все неудачная шутка. Но ничего не происходит. А вместо объяснений раздается звук входящего вызова, и Влад, выругавшись, выходит из комнаты. «Глупо было ждать, Милана, что после вашего разговора все начнет меняться. С Громовым не получается так. Он закрывается, не дает мне даже малейшего шанса проникнуть дальше, чем он пускает. И я не могу понять, это он мне не доверяет или себе. Радует то, что Савелий исчез. Он перестал звонить и писать, хотя девочки в поликлинике говорили, что он несколько дней приходил сюда и просто ждал. Естественно, не обошлось без вопроса, почему так вышло, что моим мужем стал совершенно другой человек. Но я молчу, понятия не имею, что сказать. «Милаш, я уехал». Влад возвращается в комнату и начинает быстро одеваться. И «я знаю, что ты слышишь, и очень надеюсь, что поймешь. У Димона большие неприятности, и я должен помочь». «Ну, конечно. Как же без великого спасателя Громова? Но в этот раз я молчу, заставляю себя дышать ровно, готов помочь всем, но только не тем, кому он действительно нужен. Милаш, ты моя». Он садится рядом и оставляет поцелуй на голом плече. Будто клеймит. «И я твой. Нам никто не нужен больше». И от этих его слов становится так больно, что вдох тяжело сделать.